У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнавы. Жизнь и деятельность иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита при Троице Сергиевой Лавре. Беседа шестая. Иеромонах Варнава, строитель и духовник Иверского Выксунского монастыря. Часть пятая. Избрание новой начальницы монахини Митрофани. Вскоре после последнего изгнания сестер небесная покровительница обители благоволила прекратить страдания беззащитных, послав им надежного защитника и ходатая. Этот добрый человек, принявший живое участие в судьбе гонимых за правду, был Владимир Карлович Саблер, бывший тогда управляющим канцелярией Святейшего Синода. Познакомившись с Владимиром Карловичем, отец Варнава в разговоре коснулся печального состояния, основанной им обители, не скрыв от него главных причин упадка ее. Выслушав убедительную просьбу отца Варнавы о помощи, если это будет возможно, Владимир Карлович обещал сам разобрать это дело и ходатайствовать об улучшении положения сестер в обители. Конечно, к столь горячему сочувствию скорби старца-строителя привлекли Владимира Карловича сама личность иеромонаха Варнавы, с первого взгляда собеседника, вызывавшая уважение. Светлый ум, глубокое смирение и простота в обращении, неподдельная кротость и незлобие вместе с величием духа – вот что главным образом поразило Саблера в этом старце – и поселила в сердце высокого гостя глубокое уважение к нему. По совету Владимира Карловича Саблера было подано в Святейший Синод прошение от сестер и благотворителей. Такие меры со стороны не только лиц близких к делу общины, то есть сестер и ее благотворителей, но и посторонних для общины лиц обратили на себя особое внимание Святейшего Синода, в котором в 1681 году два раза слушалось дело о волнениях в Иверской общине. По рассмотрении этого дела из Святейшего Синода получен был следующий указ от 21 декабря 1681 года. По указу Его Императорского Величества Святейший Правительствующий Синод слушали дело по жалобе на Нижегородское епархиальное начальство за удаление из Иверской Выксунской обители сестер и заявление о существовании в общине нестроений и беспорядков, вызываемых неблаговидными действиями начальницы Марии Пивоваровой. Причем податели просят о возвращении изгнанных в число сестер общины и об удалении от должности начальницы Пивоваровой. И по справке приказали из настоящего пришения и из дела об этой общине, производившегося в Святейшем Синоде, видно, что возникновение вонной в конце 1678 года волнения и беспорядки, несмотря на принятые епархиальным начальством меры к их прекращению, продолжается. Усматривая в таком состоянии общины повод к основательному сомнению относительно способности начальницы Марии Пивоваровой водворить всей общине мир и утвердить вонный должный порядок, Святейший Синод определяет поручить Нижегородскому епархиальному начальству войти в ближайшее по всему предмету рассмотрения и озаботиться назначением в должность начальницы общины благонадежной полита и опытности монахини, одной из существующих в епархии женских монастырей, с тем, чтобы новой начальнице было предоставлено принять в общину тех из удаленных и зонных сестер, которых она признает того достойными, о чем для предлежащего исполнения послать Пресвященному Нижегородскому епископу указ. По удалении Марии Пивовары от занимаемой ею должности с благословения Святейшего Синода начальницей Иверской общины в 1682 году была избрана и утверждена нижегородским епископом Макарием монахиня Софиевского Рыбинского монастыря Митрофания. Монахиня Митрофания в мире Мария Михайловна Крюкова происходила из семьи крестьян Тверской губернии, Новоторского уезда, и начало монашеской жизни она положила в Софиевском Рыбинском монастыре, где в продолжении 21 года проходило разное послушание. Последнее время была казначеей. Монахиня Митрофания вступила в должность настоятеля Иверской общины в возрасте 60 лет. Радостно встретила святая обитель эту почтенную и опытную в духовной жизни старицу, возлагая на нее великие надежды. Все ожидали, что она для сестер будет настоящей матерью, горяча их любящей. Сестры не ошиблись. Их благие ожидания все исполнились. С первых дней своего управления монахиня Митрофания озаботилась прежде всего прекращением несогласия между сестрами и водворением порядка и спокойствия в обители. Под ее управлением, при ревностном и мудром руководстве и обильной помощи иеромонаха Варнавы, которую отвергали здесь в предшествующие 3 года, обитель быстро стала поправляться. Мало-помалу она восстала из того жалкого внутреннего и внешнего состояния, до которого доведена была за последние годы. Как изгнанные из обители, так и добровольно оставившие ее в смутное время сестры с любовью приняты были новую настоятельницу под кров обители в продолжении прежней мирной строгой монашеской жизни. Прекратившиеся на время пожертвования прежних благотворителей потекли теперь в оскудевшую обитель в еще больших размерах. Благодаря отцу Варнаве явились и новые щедрые жертвователи, из которых особо выделились петербургский купец Г.Ф. Шустров и московский дворянин М.А. Журавлев. Неслупивый старец Варнава строго приказал ни с чем не стеснять Марии Пивоварову и не беспокоить ее ничем. Оставаясь в том же помещении, предназначенном для начальниц, она ни в чем не имела нужды и жила по-старому. Вообще, благодаря миролюбивым и благоразумным отношениям матери Митрофани к иеромонаху Варнаве, за 10-летнее время ее управления в Иверской обители возросла и изменилась к лучшему во внешнем отношении до неузнаваемости, стала процветать по-прежнему и духовная жизнь. Насильницы и опять стояли на должной высоте своего призвания. Помещая здесь эти общие краткие сведения о пережитой обители и старцем скорби, пишет жизнеописатель иеромонаха Варнавы, мы имели в виду, хотя отчасти, выяснить, насколько и тут почивший старец был искусен, не уступчив борьбе со своим врагом дьяволом, ближайшей целью которого было в данном случае прекратить существование обители или, по крайней мере, исхитить ее из рук такого доброго и опытного кормчего, каким был старец-кормитель ее. Эта победа над лютым врагом показала, в какой мере иеромонах Варнава обладал верой, упованием на Бога и любовью к нему и ближним, что ничто не поколебало в нем решимость довести начатое дело созидания кормления обители до конца. Вышеупомянутые обстоятельства печальной истории свидетельствуют также о том, насколько в данном случае дивный старец старался приблизиться к идеалу древнего иночества, когда подвижники поставляли свои задачи не только защищаться от нападений бесовских, но и самим наступать на них в целях духовной победы над злом. После указанного испытания иеромонах Варнава настолько окреп духом, что до самой кончины своей уже не переживал ничего подобного, хотя враг попущением Божиим и не переставал в своей бессильной злобе до конца наносить ему различные скорби.